знаешь ничего. Создал орбиты, твои дела, Бог мной не забыты. Из вечности в вечность благо слется, я боль опущу, и она не вернется. Из ничего создал орбиты, твои дела, Бог мной не забыты. Из вечности в вечность благо слется, боль отпускай, и она не вернется. Жизнь изменить. Жизнь изменить. Жизнь изменить 24 часа. Жизнь — это взлетная полоса. Жизнь изменить 24 часа. Жизнь — это взлетная полоса. Летим, летим, летим. Сплетение дорог, сплетение дорог, аэропорты, аэропорты, самолеты, самолеты. И только от тебя зависит, от тебя зависит, куда ты придешь.